назад боли и на меня. Память мою, ну и пусть, ну и пусть, и пусть. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Как модно, танцуют пары под аккорды. И можно говорить свободно, свободно про жизнь и про любовь. В краю магнолии плещет море, сидят мальчишки на заборе, и восхищение в каждом взоре. Невольно я сейчас ловлю. Но эта песня для них, и сейчас я ее дарю. Вот так же когда-то сюда мы бегали, ребята, ребята. Глаза блестели, как агаты, агаты. И на щеках играла кровь. Жизнь не про любовь. Жизнь не пора, любовь.